Молодец, племянник, не растерялся. Тут вздохнула Ватиней. Надеюсь, Цезарь, в этом году в Италии больше не будет неприятностей. Я и сам искренне надеюсь на то. Но, Кальвин, по крайней мере, ты знаешь теперь, почему я оставил в Риме так много моих самых верных легатов. Они — люди действия, а не скопище боязливых старух. Помпей решил остановиться на реке Генус у Аспарагия, уверенный, что находится севернее главного лагеря Цезаря и что Деррахий в безопасности. Но Цезарь появился на южном берегу Генуса и стал ежедневно выстраивать войска в боевой порядок. Помпей был обескуражен. Он знал, что у Цезаря теперь вдвое меньше кавалеристов, и что три легиона он отправил в Грецию за фуражом. Он также знал, что Кальвин переметнулся к противнику, но не знал, что тот уже подходит к Фессалии, чтобы перехватить там сирийские легионы. «Как я могу принять бой?» — брюзжал он. «Слишком мокро, слякотно, холодно. Я дождусь Сципиона». «Тогда», — сказал Цезарь Антонию, — «пусть немного погреется». Со свойственной ему поразительной быстротой он разобрал лагерь и исчез. Сначала Помпей решил, что нехватка еды погнала противника к югу. Потом разведчики доложили ему, что Цезарь перешел Генус в нескольких милях от лагеря и направляется через горные перевалы к Деррахию. Помпей взвыл. Он понял, что его вот-вот отрежут от огромных запасов провизии, и, не мешкая, тронулся в путь по Эгнациевой дороге, а не по каким-то проселкам. Он придет первым и посрамит Цезаря. Цезарь шагал вместе с солдатами, окруженные молодыми, но уже видавшими виды ветеранами 10-го легиона. «Да, это марш, Цезарь!» — сказал ему кто-то, перелезая через огромный валун. «На этот раз то, что надо!» «Перед тобой еще 35 миль такой радости, парень!» — сказал Цезарь, широко улыбаясь. «И их нужно пройти до заката. Я хочу, чтобы наш веснушчатый друг, шагающий по Игнациевой дороге, уткнулся своим курносым носом мне взад. Он думает, что с ним идут лучшие римские легионеры. А я знаю, что это не так. Настоящие римские легионеры топают вместе со мной. Настоящих римских легионеров, — сказал Кассис Цева, один из центурионов 10-го, — воспитывают настоящие римские генералы. А более настоящего римского генерала, чем Цезарь, не сыщешь нигде. Это как посмотреть, Сцева, как посмотреть. Но спасибо на добром слове. А теперь, парни, берегите дыхание. Оно вам еще пригодится. К концу дня армия Цезаря заняла высоты восточнее Эгнациевой дороги, милях в двух от Деррахия. Поступил приказ окопаться, то есть построить большой лагерь с фортификациями. «Почему ты не хочешь закрепиться там, где повыше?» — спросил Антоний, указывая рукой на юг. «На том плато, на Петре по-местному». «Петру пускай занимает Помпей. Там ведь наверняка лучше с рельефом. Но слишком близко к морю, Антоний. Нас начнет доставать флот». «Нет уж, благодарю, обойдемся без Петры». На следующее утро марширующий по Игнациевой дороге Помпей обнаружил Цезаря между собой и Деррахием и незамедлительно занял плато. «Цезарю придется попотеть, чтобы выкурить нас отсюда», — сказал он Лобиену. «Здесь хороший рельеф, и Деррахий доступен, потому что мы возле моря». Он повернулся к своему зятю Фаусту Сулле. «Фауст, пошли сообщение моим адмиралам, что любые разгрузки отныне вести надо здесь. И пусть начнут перевозку того, что есть в Деррахии». Он иронически вздернул губу. «Нельзя, чтобы Лентул Круз остался без перепелиного или рыбного соуса». «Это тупик», — мрачно сказал Лабиен. «Цезарь нас тут обложит». Удивительно точное предсказание. Несколько следующих дней старшие офицеры Помпеи наблюдали за тем, как Цезарь укрепляет линию холмов на расстоянии 1,5 миль от Игнациевой дороги, начиная от стен своего лагеря и прямо на юг. Затем он соединил укрепленные узлы траншеями и земляными валами. Лабиен с досады выругался. «Куннус! Он строит циркумволляцию! Он собирается отгородить нас от моря и пастбищ!» Чуть ранее Цезарь собрал свою армию. «Сейчас мы в 1000 миль от длинноволосой Галлии, ребята!» — весело крикнул он. «Прошедший год должен был показаться вам странным в сравнении с тем, что мы провели там. Пришлось больше шагать, чем копать. Не так много голодных дней. И по ночам вы не очень-то мерзли. Время от времени ерундовые стычки. А в солдатских кубышках денег все больше. Приятное, краткое путешествие по морю, чтобы проветрить ноздри. Все это хорошо», — продолжал он спокойнее. «Но в таком режиме вы потеряете форму. Можем ли мы это допустить, а, ребята?» «Нет!» — радостно взревели солдаты, от всей души веселясь. «Я думаю тоже. А еще думаю, что пришло время этим кунни в моих легионах заняться тем, что они делают лучше всего». «А что вы делаете лучше всего, ребята?» «Копаем!» — в один голос ответили солдаты и засмеялись. «Ну так покажите свое мастерство. Будем копать. Похоже, Помпей все же решится дать нам сражение. А можем ли мы идти в бой, не перетащив для начала несколько миллионов корзин земли?» «Не можем!» — закричали хохочущие солдаты. «Вот-вот. Значит, займемся этим, наверстаем упущенное. Будем копать, копать и копать. А потом покопаем еще. Я хочу, чтобы Олезия показалась вам праздником. А еще хочу отрезать Помпея от моря. Как, ребята, вы согласны копать вместе с Цезарем? Вместе со мной?» «Да!» — заревели они, размахивая шарфами. «Циркумволяционная линия», — задумчиво промолвил Антоний. «Антоний, ты не забыл это слово?» «Как можно забыть Олезию? Но Цезарь зачем?» «Чтобы Помпей нас зауважал», — сказал Цезарь таким тоном, что нельзя было понять, шутит он или нет. «Ему нужно прокормить больше 7000 лошадей и 9000 мулов. Здесь это легко, поскольку зимой в этой местности идет дождь, а не снег. Трава не жухнет, продолжает расти, то есть, если он сможет пасти животных. Но если я обнесу его лагерь стеной, у него возникнут проблемы, и его конница перестанет быть силой. Когда нет места для маневра, конницы тоже словно бы нет». «Ты меня убедил. Но это не все. Я хочу унизить Помпея в глазах его союзников и клиентов царей. Я хочу, чтобы такие властители, как Деиотар и Ариобарзан, съели свои ногти, гадая, даст ли Помпей мне сражение. Его войско по численности и по мощи вдвое превосходит мое, но он не решается атаковать. Если так пойдет и дальше, союзники могут в нем усомниться и отозвать своих рекрутов. В конце концов, они платят, а люди, которые платят, хотят видеть результат». «Убедил, убедил!» — крикнул Антоний и поднял руки, показывая, что сдается. «Надо еще продемонстрировать Помпею, на что способна настоящая армия», — продолжил Цезарь, игнорируя его восклицание. Он хорошо знает, что перед ним гальские ветераны, и что в последний год они прошагали 2000 миль. Но они будут копать, несмотря на усталость и на то, что у нас мало еды. Зная, что я связан и что еды мало, Помпей наверняка будет постоянно патрулировать море. А я не заметил, чтобы эффективность его флота упала с тех пор, как умер Бибул. Как ни странно, но это так. Бибул всегда делал больше, чем от него требовалось. И сейчас адмиралы используют его наработки, Антоний. Цезарь вздохнул. Говоря откровенно, мне горько, что его нет. Он был сильным противником, но он умер. Сенат без него будет уже не тот. Он будет намного лучше. В смысле простоты принятия решений, конечно. В смысле наличия крепкой и уверенной в своей правоте позиции — нет. Единственное, чего я опасаюсь, Антоний, — это того, что победа в войне окончательно лишит меня оппонентов. «Иногда я тебя не понимаю, Цезарь», — проворчал Антоний, комично поджав губы к носу. «Скажи на милость, зачем тебе нужны какие-то оппоненты? Сейчас ты можешь выполнить все, что задумал. Все твои решения идут Риму на пользу. А кто не давал твоим планам пойти в ход намного раньше? Все те же самые Бибул и Катон. У них двойные стандарты. Одни для себя, другие для прочих. Извини, но я думаю, что потеря Бибула весьма полезна для нашего дела. Тоже я скажу, если вдруг окочурится и твой доброжелатель Катон». «Ах, Антоний, ты веришь в меня больше, чем я сам. Пойми, автократия очень коварна. Нет человека, который не уверует в собственную непогрешимость, если его будут со всех сторон восхвалять», — сдержанно сказал Цезарь. Он пожал плечами. «Во всяком случае, Бибула уже ничто не вернет». «Есть еще сын Помпея со своими египетскими квинквиремами. Он ликвидировал твой опорный пункт Урик и сжег 30 моих транспортов в Листе». «Ха!» — презрительно выдохнул Цезарь. «Все это ерунда. В Брундизе, Антоний, мы поплывем по чистому морю и на кораблях Помпея. Что мне Урик? Я замечательно проживу без него. А вот Помпею от меня не избавиться. Я буду донимать его всюду, куда бы он ни пошел». В дни безжалостных майских дождей затеялось странное соревнование. Обе армии рьяно копали. Цезарь старался сжать территорию, контролируемую Помпеем. Тот же, напротив, старался расширить ее. Люди Цезаря работали под постоянным градом стрел и камней. У Помпея трудности были другими. Его люди ненавидели копать, не понимали, зачем это нужно, и копали только из страха перед Лабиеном, который, казалось, один сознавал, насколько важен этот тяжелый и изнурительный труд. Рабочих рук у него было вдвое больше. И лишь это позволяло ему немного опережать землекопов противника, но не настолько, чтобы сделать прорыв. Иногда случались стычки, но обычно не в пользу Помпея. Ему мешал страх спровоцировать настоящую битву. Не сразу он понял, что близость к морю хороша не во всем. Ручьи и речушки, питающие водой его армию животных, стремились, естественно, к побережью, но с территории, занятой Цезарем, а тот все активнее пускал их в обход плато. Самым большим утешением для Помпея было знать, что у Цезаря нет открытой линии снабжения. Все должно было поступать из Западной Греции. Дороги раскисли от дождей, а более легкие прибрежные пути были отрезаны флотом Помпея. Как-то Лабиен принес Помпею несколько серых, вязких и волокнистых брикетов. «Что это?» — спросил удивленно Помпей. «Это основной паек Цезаря. Вот что ест он и его люди. Корни местных растений. Их крошат, смешивают с молоком и пекут. У них это называется хлебом». Широко открыв глаза, Помпей взял один брикет и с трудом отломил кусочек серого вещества. Положил его в рот, чуть не подавился и выплюнул. «Они не едят эту дрянь, Лабиен! Это есть невозможно!» «Для них возможно. Они это едят». «Убери это, убери!» — взвизгнул Помпей, содрогнувшись. «Убери и сожги, и не смей говорить об этом моим людям! Если они узнают, чем готовы питаться люди Цезаря лишь для того, чтобы нас запереть, у них опустятся руки. Не беспокойся. Я сожгу это и никому ничего не скажу. Знаешь, откуда у меня этот хлеб? Цезарь прислал его мне с наилучшими пожеланиями. Что бы с ним ни было, он всегда дерзок». К концу мая ситуация с выпасом мулов и лошадей стала для Помпея критической. Он собрал транспорты и переправил несколько тысяч животных к Деррахию. Этот маленький городок располагался на конце небольшого дугообразного полуострова, который почти касался материка в полумиле от порта и смыкался посредством моста с Игнациевой дорогой. Жители Деррахия пришли в отчаяние. Драгоценные пастбища были нужны им самим. Только страх перед Лабиеном заставлял их придерживать языки. Шел июнь, землекопное соревнование продолжалось, а оставшиеся в лагере лошади и мулы Помпея стали худеть, слабеть и болеть, что неизбежно на влажной и слякотной почве. К концу июня начался падеж. Помпей, продолжая копать, не счел возможным возиться с уборкой гниющих и начинающих смердеть туш. Зловоние потекло по лагерю, проникая повсюду. Первым не выдержал Лентул Крус. «Помпей, ты ведь не думаешь, что мы способны существовать в этих миазмах?» «Ну да, меня так все время тошнит», — поддержал его Лентул Спинтер, поднося платок к носу. Помпей улыбнулся самой ангельской из улыбок. «Тогда я советую вам упаковать свои сундуки и вернуться в Рим», — сказал он. К сожалению, жалобы не стихали, но беспокоило Помпея не это. Цезарь упорно перегораживал все речушки, лишая его воды. Когда линии Помпея достигли 15 миль, а линии Цезаря — 17, плато было окружено. Положение Помпея стало отчаянным. С помощью Лабиена он убедил группу жителей Деррахия пойти к Цезарю с предложением занять город. Весна не принесла хорошей погоды. Люди Цезаря слабели от хлебной диеты. «Да», — подумал Цезарь, — «овладеть съестным запасом Помпея было бы совсем неплохо». На восьмой день Квинктилия он атаковал Деррахий. Пользуясь этим, Помпей ударил сразу с трех направлений по центральным фортам вражеских фортификаций. Два форта приняли главный удар. Их защищали четыре когорты 10-го легиона под командой Луция Минуция Базила и Гая Вулкация Тулла. Защитные сооружения были так прочны, что они продержались против пяти легионов Помпея, пока Публий Сулла не привел к ним из главного лагеря помощь. Вступив в бой, Публий Сулла не дал легионам Помпея уйти во свояси. Загнанные на ничейную землю между двумя круговыми валами, они приняли на себя град копий и стрел. К тому времени, как Помпей пришел им на выручку, потеряно было 2000 человек. для Цезаря рядовая и мало что значащая победа. Но он был уязвлен тем, что его обманули. Он провел 4 когорты 10-го в торжественном параде перед всей армией, лично прицепив к их штандартам дополнительные награды. А когда ему показали щит Кассия Сцевы, ощетинившийся 120 стрелами и подобный морскому ежу, Цезарь выдал Сцеве 200 000 сестерциев и назначил его примипилус. В Деррахии дела шли хуже. Занять его не удалось. Тогда Цезарь послал достаточно людей, чтобы отделить город от суши. Потом загнал лошадей и мулов Помпея в образовавшийся коридор. Не имея выбора, Деррахий отослал животных Помпею, а потом вынужден был начать поедать его продовольственные запасы. 13-го квинктилия Цезарю исполнилось 52 года. 15-го квинктилия Помпей наконец осознал, что ему следует либо вырваться из ловушки, либо погибнуть от жажды и удушающего зловония. Конечно, первое было бы предпочтительней, но как это сделать? Как? Сколько Помпей не ломал голову, он не мог отыскать решения ни чреватого, ни минуемой большой битвы. Ответ ему дали два перебежчика, два офицера из эскадрона Эдуйской кавалерии, осуществлявшей у Цезаря связь между фортами. Эти офицеры присвоили деньги своего эскадрона. Эдуи переняли римский метод армейских расчетов и имели накопленный фонд жалования и фонд на погребение. Разница состояла в том, что они ведали финансами сами, выбрав для этой цели двух офицеров. Римские легионы имели в этом смысле соответствующий штат служащих, которых регулярно и тщательно проверяли. Двое управляющих финансами Эдуйского эскадрона присваивали деньги с тех пор, как покинули Галлию. Но они попались и были вынуждены спасаться бегством к Помпею. Они рассказали Помпею, как Цезарь расположил свои силы и указали на слабину в его обороне. Помпей атаковал на рассвете 17-го. Слабое место Цезаря находилось на дальнем южном конце фортификационных линий, где они поворачивали на запад и направлялись к морю. Здесь еще не закончилось строительство второй наружной стены. Эта внешняя стена была не защищена, и со стороны моря обе стены нельзя было считать надежными. За этим участком приглядывал 9-й легион Цезаря. На него накинулись все 6 римских легионов Помпея, а пращники, лучники и часть легкой пехоты каппадокийцев тайком обошли вокруг за незащищенной стеной и напали на 9-й сзади. Тот небольшой отряд, который привел из ближайшего форта Лентул Марцеллин, ничего не решил, 9-й был смят. Все изменилось, когда прибыли Цезарь и Антоний с хорошим подкреплением, но до тех пор Помпей прекрасно использовал время. Он поместил 5 из 6 своих легионов в лагерь поверженного 9-го, а 6-му велел занять пустующий лагерь поблизости. Цезарь послал 33 когорты, чтобы выбить оттуда наглецов, но те запутались в фортификационных ходах. Чувствуя близость победы, Помпей двинул на Цезаря всех своих конников, всех, какие только сумели вскарабкаться на оставшихся у него лошадей. Но Цезарь ретировался с такой быстротой, что кавалерия захватила лишь воздух. Очень довольный собой, Помпей вернулся назад, вместо того, чтобы приказать кавалерии преследовать исчезнувшего Цезаря. «Какой же он все-таки идиот!» — сказал Цезарь Антонию, когда благополучно привел всю свою армию в главный лагерь. «Послав кавалерию следом за нами, он выиграл бы войну. Но он этого не сделал, Антоний. Похоже, знаменитое везение Цезаря заключается в том, что он сражается с дураками. «Мы останемся здесь?» — спросил Антоний. «О, нет. Деррахий теперь нам не нужен. Мы свернем лагерь и ночью скрытно уйдем». Помпей вел себя как слепец. Возвратившись с ликованием на Петру, он даже не удосужился посмотреть с высоты, что делает Цезарь. Утром тишина на фортификационных линиях и отсутствие дыма сказали ему, что Цезарь ушел. Помпей зашевелился, приказал части своей кавалерии скакать на юг, чтобы помешать Цезарю перейти Генус, но конники опоздали. Слишком уверенные в себе после вчерашней победы, они перешли реку и наткнулись на силы Цезаря, которых не встречали раньше, на его германскую кавалерию. Та с помощью нескольких когорт пехоты погнала их прочь, и они понесли большие потери. На Игнациевой дороге сильно потрепанная конница Помпея столкнулась с самим Помпеем, который решил нагнать армию Цезаря. Ночь противники провели на противоположных берегах Генуса, а на другой день к полудню Цезарь ушел. Помпей тоже протрубил сигнал к общему построению. Однако обнаружилось, что, не подозревая о желании своего генерала задать противнику новую трепку, некоторые солдаты вернулись на Петру, чтобы забрать оставленное там имущество. Всегда ревностно относившийся к численности своей армии, Помпей решил их подождать и так и не догнал Цезаря. Тот, как призрак из подземелья, все маячил перед ним и маячил, а в районе Аполлонии бесследно исчез. К 22-му квинктилия Помпей и его армия возвратились на Петру, чтобы отпраздновать, как подобает, свое торжество и поскорее послать сообщение в Рим: «Цезаря больше нет». Поверженный Цезарь отступает, сломя голову. Если кто-то сомневался, можно ли считать поверженным полководца, совершающего маневры во главе своей армии, потерявшей лишь 1000 человек, то он держал свои сомнения при себе. Впрочем, люди всегда рады праздникам, а счастливее всех в этот день был Тит Лабиен, который триумфально провел за собой несколько сотен солдат из 9-го легиона, захваченных во время сражения в плен. Перед Помпеем, Катоном, Цицероном, Лентулом Спинтером и Лентулом Крусом, Фаустом Суллой, Марком Фавонием и всеми остальными Лабиен продемонстрировал свою сверхъестественную жестокость. Солдат 9-го сначала осмеяли, потом выпороли, затем Лабиен взялся за раскаленные щипцы, хитрые ножички, пинцеты, колючие ремешки. Только после того, как все пленники были ослеплены, изуродованы и оскоплены, Лабиен, наконец, повелел их обезглавить.